Глава 10. После этой ночи прошло 2 недели. Лишь однажды друзья столкнулись с акулой, которую пришлось подстрелить. Великий Тихий океан безмолвствовал. После шторма, который застал путешественников недалеко от острова Пасхи, лишь небольшие волны покрывали поверхность океана. Еще через неделю Ихтиандр почувствовал по хорошо знакомым признакам, что дно с каждым часом все ближе и ближе к поверхности океана. Фокусы и ламинарии тоже указывали на это. До острова оставалось 2-3 дня пути. Проверив свои координаты, он убедился, что не ошибается. Чем ближе подплывал он к земле, тем все больше она занимала его мысли. Как-то встретят те люди, друзья доктора Сальватора. От задумчивости отвлек лидинг, подплывший с рыбой в зубах. В наушниках послышалось: «Кушай, друг мой, и не грусти». Он улыбнулся и обнял дельфина. За время, прошедшее в пути, Ихтиандр привык к общению через прибор. Дельфин иногда рассуждал так, что человеку не сразу были понятны высказанные им мысли. «А если подключить сюда этот 5-й уровень?» Ихтиандр сел на дельфина верхом. Лидингу это очень понравилось, и он с удовольствием помчался по волнам. Человеку оставалось только покрепче держаться. Вдруг до его слуха донесся какой-то раскат. Не то грома, не то выстрела. «Гроза», — подумал он, — и осмотрел небосклон. Только редкие легкие облака то тут, то там закрывали синеву. Юноша окинул взглядом просторы океана. Дельфин был спокоен. «Значит, в воде все в порядке», — подумал он. И тут же справа по курсу увидел возникшее белое облачко. Через несколько мгновений он услышал слабый гул, который поначалу принял за гром. Присмотревшись, он заметил парусное судно. «Это стреляет орудие», — понял он, и, надев наушники, чтобы иметь связь с дельфином, стал наблюдать за кораблем. Вскоре стало ясно, что кораблей 2, и один из них догоняет другой. Почему-то вспомнился Зурита. Ихтиандр решил изменить курс так, чтобы корабли остались далеко слева. Через 30 минут он уже четко видел оба судна. То, которое догоняло, было меньше, но на нем имелись пушки и паруса. Без особого напряжения юноша увидел, что на большом корабле много людей. «Пассажирский пароход», — решил Ихтиандр. Пароход к этому времени уже остановился. Его команда поняла бесполезность и опасность дальнейшего бегства. На паруснике прекратили стрельбу, и довольные пираты, а черный флаг красноречиво указывал на это, подняв руки вверх, что-то радостно кричали. Затем парусник приблизился к пароходу, и вооруженные бандиты перебрались на пассажирское судно. Ихтиандр внимательно наблюдал за происходящим. Он даже подплыл ближе, особенно не беспокоясь за свою безопасность. Людям на кораблях было не до того, что творится сейчас в водах океана. Дельфин побаивался приближаться к суднам, поэтому остался на значительном удалении от них. Между тем пираты действовали быстро и жестоко. С палубы парохода раздались 2 выстрела, затем крики женщин. Они закрыли в трюм всю команду парохода и пассажиров, мужчин, 2 из которых хотели оказать сопротивление и поплатились за это жизнью. Затем начался обыкновенный грабеж. 5 пиратов, вооруженных до зубов, остались на палубе, а остальные начали шнырять по каютам. Когда все ценные вещи были перенесены на парусник, бандиты принялись снимать золотые украшения с женщин, толпившихся на палубе. Уже темнело, на поверхности океана появились волны, на гребнях которых то там, то здесь забелели барашки. «Неужели шторм?» – забеспокоился Ихтиандр и в тот же момент увидел, как одна из женщин с криком летит в воду. 2 пирата подбежали к борту, и Ихтиандр, который к этому времени уже находился совсем недалеко от корабля, услышал крепкое ругательство на испанском языке. «Да черт с ней! Пусть тонет! Пустое с ней возиться!» — сказал другой, и они занялись своим делом дальше. Ихтиандр наблюдал за женщиной. Она умела плавать, но намокшая одежда тянула ко дну. «Она долго так не продержится», — подумал он. Надо помочь ей и этим людям с парохода. Но как это сделать? Первым его желанием, когда он увидел корабли, было уплыть подальше. Но такой поворот событий требовал оказания помощи этим несчастным людям. Ихтиандр забросил ружье за спину, снял очки, пристегнул их к поясу, на котором висел кинжал, и решительно подплыл к девушке. К этому времени пираты согнали всех женщин и детей в одну из кают парохода и закрыли там. На палубе оставались только двое из бандитов, а остальные перешли на парусник, и вскоре послышались веселые пьяные крики. Стемнело, но еще можно было рассмотреть лицо человека на расстоянии 7-10 метров. Женщина держалась молодцом, а ведь прошло уже более часа, как она прыгнула за борт. Один из пиратов наклонился через палубное заграждение и развязно сказал: «Ну что, накупалась, красотка? Иди сюда, позабавимся!» Женщина молчала. Не дожидаясь ответа, пират сбросил с палубы веревочную лестницу. «Начнешь тонуть, сама попросишься к нам!» И по палубе разнеслись раскатистые смешки. В этот момент появился Ихтиандр. Его добрая улыбка и красивое лицо сделали свое дело. Женщина, а вернее, это была прелестная девушка, Ихтиандр успел издали рассмотреть ее лицо, только вскинула брови и широко открыла глаза, то ли от изумления, то ли от испуга. Ихтиандр приложил палец к губам, и она, быстро-быстро заморгав глазами, все же не закричала. После некоторого замешательства только тихо проговорила: «Господи, а вы как здесь?» «Я вам все расскажу, только не сейчас», — шепотом ответил он. В это время на палубе послышался шум. К двум дежурным пиратам приближались трое пьяных друзей. Они минут 20 болтали разные непристойности, а затем один из подошедших произнес: «К черту все эти караулы! Пошли пить!» Часовых недолго пришлось упрашивать, но прежде чем они ушли, один все же взглянул за борт, но было уже так темно, что он никого не заметил. «Утопло, видать! А зря!» — проговорил он, и разбойники отправились на парусник. Можно было быть уверенным, что до утра пираты не появятся больше на пароходе. Ихтиандр попросил девушку, чтобы она немного подождала. «Хорошо, только недолго». Юноша кивнул и поплыл на трель лидинга, который был уже где-то недалеко. Оказавшись рядом с дельфином, он погладил его и позвал с собой. Уже было совсем темно, и лидинг направился за другом. Девушка из последних сил держалась за лестницу. Она уже хотела подниматься по ней, но, увидев Ихтиандра, остановилась. «На палубах тихо?» — спросил он. «Да». «Вы знаете, где закрыты люди?» «Да». «Ведите». Девушка попыталась подняться по лестнице, но так обессилела, что с трудом могла двигаться. Тогда Ихтиандр позвал лидинга и предложил девушке опереться на него. Не понимая, о чем идет речь, девушка неожиданно для себя очутилась на твердой опоре. Ихтиандр быстро забрался по лестнице и подал ей руку. Она протянула свою и с его помощью оказалась на палубе. К этому времени лишь редкие пьяные голоса доносились с парусника. Девушка и Ихтиандр осторожно прошли в трюм. «Где находится команда?» «Не знаю. Наверное, здесь». И она указала на дверь с массивным замком. Несмотря на страшную усталость, девушка с нескрываемым интересом смотрела на своего спасителя. Воинственный внешний вид, ружье за спиной и кинжал на поясе никак не соответствовал мягкому выражению его лица. Не найдя ключа, Ихтиандр воспользовался вместо него острием клинка. Наконец, замок был снят. Команда и пассажиры-мужчины с удивлением выходили из своего заточения. Капитан парохода с чувством пожал руку Ихтиандру, одновременно с любопытством рассматривая его. Он не стал тратить время на выяснение обстоятельств появления на корабле этого необычно одетого человека. Тут же была отдана команда к захвату пиратов, которые к этому времени уже спали глубоким сном. Кое-где на полу еще сохранились лужи от разлитого виски. Пустые бочонки валялись тут же. Люди капитана захватили с собой веревки, и все пираты были связаны. Паруса сняли, и пиратская шхуна была взята на буксир. Ихтиандр, увидев, что все произошло благополучно, воспользовался этой суматохой и уже спускался к воде по веревочной лестнице. В этот момент с палубы его окликнула спасенная им девушка. «Юноша, как вас зовут?» «Ихтиандр». И он тихо погрузился в воду. Ихтиандр, задумчиво повторила она.